Глава 5. Дело чести. Стурм впоследствии настаивал на том, что Танину следовало понять, что происходит, и удержать гнома от игры в ту ночь. Танин возражал, что Стурм вообще должен помалкивать, поскольку он все это проспал. Но Полин напоминал братьям, что оба они находились под влиянием серой драгоценности, и потому никакой разницы не было. Они шли весь день, легко продвигаясь сквозь джунгли по тропе, которая явно существовала уже много лет. Главной проблемой была нестерпимая жара. Стурм и Танин вскоре содрали с себя доспехи и взвалили их на спину, убедив, наконец, Полина снять белую мантию, хотя тот долго возражал, не желая путешествовать по глухомане в одном нательном белье. «Послушай», — сказал Танин, когда Полин готов был рухнуть от жары на землю, а пот с него лился в три ручья. «Здесь нет женщин, которые могут тебя увидеть». Повесь свои мешочки с компонентами на пояс. Перед тем, как войти в следующую деревню, мы всегда успеем одеться. Полин неохотно согласился, и если не считать того, что ему пришлось выслушать несколько неостроумных шуток Стурма насчет худых ног, был рад, что сделал это. В джунглях, по мере того, как солнце поднималось, становилось все более душно. Кратковременные ливни немного освежали братьев и гнома, но в конце концов лишь повышали влажность. Дуган, однако, упорно отказывался снять с себя даже шляпу, уверяя, что для гнома жара ничто, и подсмеивался над человеческими слабостями. Правда, лицо его заливал пот, а с усов и бороды стекали крупные капли, однако гном упорно шагал, будто ожидая, что кто-нибудь из братьев начнет жаловаться, и часто ворчал, что они его задерживают. Все же Полин заметил, как Дуган, не раз когда он думал, что его не видит, присаживался на камень, обмахивался шляпой и промокал лицо бородой. Когда путники добрались до следующей деревни, они все, даже гном, так вымотались, что им хватило сил только натянуть одежду и застегнуть доспехи, чтобы произвести надлежащее впечатление. Весть об их прибытии уже разнеслась каким-то таинственным образом. Полин подумал, что понял причину постоянного барабанного боя, разносившегося над джунглями, потому что их встретили мужчины и дети. Взрослые отнеслись к ним холодно, хотя глаза многих вспыхнули при виде эльфийских доспехов, но дали воды и еды и указали хижину для ночлега. Танин разразился речью о штурме замка Гаргата и попытался завербовать добровольцев. Ответом были лишь мрачные взгляды, переминание с ноги на ногу и бормотание. «Не могу, у меня цыпленок варится». Поскольку другого братья и не ожидали, то сняли доспехи и завалились спать. Сон их ничто не потревожило, если не считать постоянного жужжания каких-то плотоядных насекомых, обожающих человечину, и еще одного инцидента. Около полуночи Танина разбудил гном, дергая за плечо и громко шепча в ухо. «Что там?» — заспанно пробормотал Танин, с грохотом начиная искать меч. «Нет, убери оружие», — торопливо заговорил гном. «Мне просто нужно кое-что узнать. Ты, я и твои братья, мы ведь товарищи, не так ли?» Танин вспоминал потом, насколько он вообще мог что-то вспомнить, что гнома это очень беспокоило, и он несколько раз повторил вопрос. «Ну да, товарищи», — промычал он, перекатываясь на другой бок. «Все мое ваше, а ваше мое?» — упорствовал Дуган, заглядывая в лицо молодого человека. «Да, конечно, да», — Танин провел по лицу рукой, отмахнувшись от присосавшегося насекомого и одновременно бороды гнома. «Спасибо, парень, спасибо», — радостно сказал Дуган. «Ты об этом не пожалеешь!» Юноша потом уверял, что последние слова гнома «ты об этом не пожалеешь» зловеще вертелись в его сне, но он слишком устал, чтобы проснуться и обдумать ситуацию. В любом случае, времени подумать у него оказалось больше, чем достаточно, когда утром он проснулся и обнаружил, что к горлу приставлено острие копья, а вокруг стоят несколько здоровенных воинов. Быстро брошенный взгляд убедил его в том, что братья находятся в похожей ситуации. «Стурм!» — позвал Танин, не смея пошевелиться и держа руки на виду. «Полин! Проснитесь!» Братья тут же пробудились и удивленно уставились на захватчиков. «Танин!» — спросил младший, стараясь говорить спокойно. «Что происходит?» «Не знаю, но собираюсь выяснить!» — старший сердито отбил рукой наконечник копья. «Что это за ерунда?» — поинтересовался он, пытаясь встать. Наконечник копья тут же снова занял свое место у горла, но на этот раз к нему присоединились еще два. Один ткнулся в грудь, другой в спину. «Скажи им, что как бы женщины не выказывали нам благодарность, нам все равно», — попросил Стурм, глотая слюну и тщетно пытаясь отползти хоть на дюйм назад. Копье следовало за ним. «Мы собираемся стать рыцарями. Мы дали обет безбрачия». «Дело не в женщинах, парни», — стыдливо пробормотал Дуган, который вошел в хижину и просунул голову между локтями воинов. «Это дело чести, так сказать». «Видите ли, товарищи», — душераздирающе вздохнул гном, — «прошлой ночью я немножко сыграл». «И?» — прохрипел Танин. «Какое отношение это имеет к нам?» «Я объясню», — начал Дуган, облизывая губы. Его взгляд перебегал с одного брата на другого. «Я удачно кидал кости первые 2 часа. Выиграл у вождя головное украшение из перьев и 2 коров. Я собирался прекратить, клянусь, но старик так расстроился, что трудно было не дать ему попробовать отыграться. Мне так везло, что я поставил все на 1 бросок, добавив топор и шляпу». Танин взглянул на непокрытую голову гнома. «Ты проиграл». Плечи Дугана опустились. «Всего остального не жаль, но как мне быть без шляпы? Так что я поставил против шляпы все деньги и...» Он задумчиво посмотрел на Танина. «Их ты тоже проиграл», — пробормотал тот. «Выпали глаза змеи, проклятая двойка», — уныло ответил Дуган. «Значит, ты проиграл свои деньги, топор и шляпу?» «Не совсем», — гном замялся. «Понимаешь, я не мог без своей шляпы. И у меня ничего не было, чтобы нравилось старине вождю, поскольку мой камзол ему не подошел. Но ведь ты сам сказал, что мы товарищи и равные во всем». «Когда ты это сказал?» — спросил Стурм, гневно воззрившись на Танина. «Я не помню», — прорычал тот в ответ. «Так что я поставил ваши доспехи», — заявил гном. «Что?» — взревел Танин. «Вождю они понравились, когда он видел вас вчера вечером», — быстро продолжил Дуган. Несмотря на 5 копий, нацеленных на него, Танин имел очень опасный и разъяренный вид. «Я поставил ваши доспехи против топора и шляпы, и я выиграл», — гордо заявил гном. «Слава Паладайну!» — вздохнул, расслабляясь Танин. «Потом», — смутился Дуган, — «поскольку удача явно ко мне возвращалась, я решил попытаться вернуть свои деньги. Я поставил доспехи и шляпу, и...» — он показал пальцем. «Магический посох против всех денег, коров и топора». На этот раз сел Полин, забыв о копьях. Лицо его мертвенно побледнело, а губы приобрели пепельный оттенок. «Ты поставил на кон мой посох?» Юноша едва мог говорить. Протянув дрожащую руку, он схватил посох, с которым не расставался даже во сне. «Да, парень», — подтвердил гном, невинно глядя на Полина. «Мы ведь товарищи, все пополам». «Этот посох», — тихо, дрожащим голосом проговорил Полин, — «принадлежал моему дяде, Рейслину Маджере. Это его подарок». «Правда?» — Надугана это произвело впечатление. «Жаль, что я не знал этого раньше», — грустно сказал он. «Я мог бы увеличить ставку». «Чем все кончилось?» — лихорадочно спросил юный маг. «Я проиграл». Гном вздохнул. «Я помню лишь один случай, когда за одну игру у кого-нибудь 2 раза выпадали глаза змеи. Это было, когда я... Ладно, это не важно». «Ты проиграл мой посох!» Полин готов был упасть без чувств. «И наши доспехи!» — закричал Стурм. На шее у него вздулись вены. «Подождите!» — Дуган торопливо поднял руку. Воины с копьями, несмотря на оружие и численные преимущества, начали волноваться. «Я знал, что вы расстроитесь, потеряв все свои вещи, поэтому я сделал единственное, что мне оставалось. Я сыграл на ваши мечи». На этот раз потрясение оказалось таким сильным, что ни Танин, ни Стурм ничего не могли сказать. Они лишь молча глядели на Дугана. «Я поставил мечи и свой топор против магического посоха и шляпы. Мне действительно жаль», — Дуган посмотрел на дрожащего Полина, — «что я не знал, кому посох принадлежал раньше. Рейслину из ложи черных мантий, надо же. Даже тут о нем слышали, так что я мог бы заставить вождя добавить на кон доспехи. А так посох не произвел на него особого впечатления». «Продолжай!» — прокричал Полин, задыхаясь и еще сильнее стискивая древко. «Я выиграл!» — Дуган сплеснул руками, затем вздохнул, но на этот раз радостно. «Ах, какой был бросок!» «Значит, посох мой?» — робко спросил юный маг, светлее лицом. «А мечи наши?» — Танин и Стурм дружно выдохнули. «Убедившись в том, что удача ко мне возвращается», — продолжал гном, отчего братья вновь помрачнели, — «я снова решил вернуть доспехи. Обдумав, что мечи без доспехов не особенно нужны, я поставил их». Он указал на воинов с копьями. «Ты проиграл», — хмуро произнес Танин. «Но посох остался моим?» — взволнованно спросил Полин.